Глава 8. Головоломка. Придя в себя, я не сразу понял, что произошло. Над головой высокий белый потолок, а я лежу на больничной кровати. Нет сомнений, что я выжил, вот только как здесь оказался. Неужели все это сон, а я попросту уснул на работе? Попытался пошевелиться и застонал от боли, а вместе с ней вернулись и воспоминания, обрушившись единым потоком. Письмо, крыша, Посехин, падение. В этот вечер произошло слишком много странностей. «Проснулся!» Подобно грому прозвучал голос Мадьярова, заставляя меня невольно прищуриться от боли в голове. «Как долго он находится в моей палате? Не думаю, что у начальника службы имперской безопасности есть лишнее время, чтобы торчать рядом с бессознательным свидетелем». «Раз проснулся, тогда рассказывай, что произошло на стройке и куда подевалась Элен», — потребовал глава имперских ищеек. «Боюсь, у меня плохие новости», — тихо произнес я, прокручивая в голове подробности прошлого вечера. «Прошлого, надеюсь. Не мог же я проваляться на больничной койке больше суток». «Я слушаю», — настаивал Мадьяров. «Элен, скорее всего, мертва. Если верить словам Потехина, ее заживо замуровали в основании Платинума. Если можно вообще чему-то верить, ведь сам Потехин почему-то оказался повелителем стихий». «Да, вижу, ты здорово головой ударился, когда падал», — покачал головой Мадьяров. «Дмитрий Анатольевич Ратник, а вы все твердите мне о повелителе стихий». «А кто еще?» «Брат твой и его друзья, которые примчались тебе на помощь. Кстати, письмо я тоже изучила, с уверенностью могу сказать, что его писал не Потехин». «Еще бы! Стал бы он так подставляться!» Хмыкнул я и поморщился от внезапно накатившей боли. «Тогда советую рассказать все в деталях о том, что произошло на крыше». «В деталях? Хорошо бы самому собраться с мыслями, потому как они до сих пор плавали в сознании. Мой рассказ затянулся минут на 15». Время от времени я останавливался, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. А иногда меня перебивал Мадьяров, чтобы задать интересующие его вопросы. В какой-то момент я понял, что он задает одни и те же вопросы по кругу, тасуя их очередность. Неужели решил, что я пытаюсь его обмануть? Или надеется, что я вспомню что-нибудь новое? Не мудрено усомниться в моих словах. Потехин какой-то совсем не Потехин. Да и сама история какая-то странная. «В общем, смотри, какая у нас картина вырисовывается», — произнес Кирилл Витальевич. «Обвинение в убийстве с тебя сняты, потому как целителями установлено, что смерть пострадавшего наступила вследствие падения на него труп. Проникновение на частную территорию осталось, но это не несет серьезных последствий. Тут можно долго провозиться по судам, и неизвестно, чем эта история может закончиться, но я распорядился ее замять. Зато теперь ты у меня на крючке». И я рассчитываю на содействие, потому как могу в любой момент снова дать ход этой истории. «И ничего не добьетесь», — ответил я, понимая, что Мадьяров в наглую пытается меня завербовать. «Как знать», — отозвался мужчина. «Но разве ты бы не хотел отомстить тому, кто виновен в смерти Татьяны Михайловской? Кто подстроил отравление и смерть твоего отца? И потом за тобой должок еще с подпольного турнира, так что я уверен, что мы еще поработаем вместе. Не волнуйся, давить не буду, и требовать выполнения непосильных задач не стану. Просто хочу, чтобы ты держал ухо востро и помог мне решить эту историю с Потехиным». «Значит, вы считаете, что на стройке погиб не настоящий Потехин?» Ухватился я за ниточку, которая так и торчала из той выкройки, что создал Кирилл Витальевич. «Я лишь предполагаю, потому как не могу слепо верить в то, что вижу, или то, что мне рассказывают. Нет, я не обвиняю тебя во лжи. Но ты и твои друзья можете быть необъективны. В общем, береги себя и продолжай разрабатывать эту историю, а я займусь поисками тел Красновой и Вдовина, а потом наведу кое-какие справки. Мне бы пригодилась любая информация, которую вы могли бы разузнать насчет Потехина». Закинул я удочку. А больше тебе ничего не выдать? Может, сразу секретные письма императорской канцелярии на подносе принести?» Хмыкнул мужчина и, не прощаясь, вышел в коридор. Ну, попытаться в любом случае стоило. Пролежав минут 10 неподвижно, я понял, что не нахожу себе места. Там, за дверью палаты, в которой я оказался, бурлила жизнь. Нуждались в помощи люди, злодеи строили свои коварные планы. А я валялся тут без дела. Хотя, может, теперь удастся выспаться. Спокойно полежать не дали, потому как стоило сомкнуть глаза, в палату заглянул Лыков. «Привет, пациент!» — ухмыльнулся целитель, войдя в палату. «Как тебе по другую сторону баррикад?» «Быть целителем лучше», — отозвался я. «Ну, я в этом не сомневался. Заставил ты нас, конечно, понервничать». «А что со мной случилось?» «Ты не помнишь? Падение с высоты. Перелом большой берцовой кости справа, многочисленные ушибы нижних конечностей, сотрясение мозга, разрыв правого легкого и селезенки, когда мы приехали на вызов, обнаружили отбивную в твоем исполнении, которая только выбралась из холодильника и еще была покрыта слоем снега. В общем, зрелище еще то, но на моей практике приходилось видеть и хуже». «Есть шансы восстановиться до прежнего состояния?» 3 дня полежишь тут под присмотром врачей, еще 3 дня на домашнем уходе, а там можно и на дежурство возвращаться. А то Басов без тебя с ума сойдет». 6 дней? Да я тут с ума сойду». «Тогда тебя к работе не допустят, а Басову придется ездить самому. Чокнутых в скорую не берут. Им и меня хватает», — улыбнулся Алексей. «Выходит, я обязан Лыкову жизнью. Если бы он не приехал на вызов до больницы, меня бы в таком состоянии не довезли». «Благодарю за спасение», — произнес я, посмотрев целителю в глаза. «А, это ерунда», — отмахнулся Лыков. «Надо же мне хоть иногда свою работу делать. И потом, кого мне тогда изводить своими нелепыми шутками? Шмелев совсем лишен чувства юмора. Басов давно отрастил психологическую броню. Только и остается, что молодых гонять». Лыков умчался, потому как ему сегодня предстояло мотаться по всему городу по вызовам. А я все-таки уснул. Но уже через несколько минут проснулся, когда в палату вошел Шеншин с группой стажеров. 2 девушки и парень. Они беспокойно оглядывались по сторонам, будто из-за любого угла на них могли выскочить жуткие монстры с клизмами или скальпелями в руках. Даже не знаю, что страшнее. Глядя на перепуганных стажеров, я не мог поверить, что всего 2 лет назад мы были такими же. Как же много изменилось за это время. «Приветствую, пациент», — широко улыбнулся Юрий Александрович. «Позволишь провести диагностику? Случай у тебя интересный, а я хочу обкатать молодежь». «Чего не сделаешь ради науки и медицины», — ответил я с улыбкой. Девчонки краснели и смущались, и мне в какой-то момент даже показалось, что рассматривали они совсем не повреждения. А когда они начали молоть полную ерунду, путаясь в наблюдениях, я только укрепился в этой мысли. Эх, Тихоновны на них нет. Вот бы Леонова их сейчас пропесочила. Я от души улыбался, когда слушал предположения стажеров насчет моих диагнозов. Именно что предположения. Никто с уверенностью не озвучил ни один диагноз. Неужели за 2 года они смогут наверстать упущенные? Такие специалисты ни в отделении, ни в скорой не нужны, хватает одного Завьялова. А что будет, если таких сказочников наберется целое отделение? Пока я улыбался, Шеншину было не до веселья. Он задавал наводящие вопросы, переспрашивал и пытался направить мысли ребят в нужное русло. К счастью, многие смогли собраться, побороть волнение вкупе со стеснением и выдать нечто вразумительное. Осмотр занял минут 20 времени, но это пошло на пользу будущим целителям. К концу дня Юрий Александрович заглянул ко мне уже без свиты, провел процедуру и разрешил отправляться домой. «Фух, а меня пугали, что буду тут 3 дня валяться». «Могу и на 3 дня оставить, как и положено», — вмиг отозвался Шеншин. «Только какой смысл тебя тут держать? Опасности для жизни нет, а ты ведь и сам целитель, и сможешь в случае чего подлечиться, но выписывать я тебя не стану раньше срока, так и знай. Будешь показываться каждый день, чтобы я следил за ходом лечения и вносил коррективы, если потребуется. Все-таки я за тебя головой отвечаю. А ты прояви благоразумие и никуда из дома не высовывайся. Через 6 дней посмотрим, как будут обстоять дела с твоей ногой. Остальное должно зажить к тому времени. Свобода». Я вызвонил Рому и попросил его забрать меня домой. А там меня уже встречали за накрытым столом, словно у меня был день рождения. «Благодарю за беспокойство, но мне нельзя и половины того, что вы приготовили. — признался я. «По крайней мере, ближайшие 3 дня, пока состояние не стабилизируется». «Мы невероятно опечалены, что придется съесть это все самим. Ну, не пропадать же добру», — с наигранной грустью произнес Леня. «Сейчас приготовлю кашу», — вызвалась Регина, вскочив из-за стола. «Могу даже с ложечки покормить, если нужно». «Не стоит волноваться, вернись за стол», — потребовал я. «Найду чем подкрепиться, а на завтра уже что-то придумаем. Лучше расскажите, что я пропустил». «Да мы и сами не особо много знаем, потому как всю ночь проторчали в полицейском участке, и только утром, после очередного допроса с участием имперских ищеек, нас отпустили домой». «Выходит, Мадьяров сначала наведался в полицейский участок, а затем отправился ко мне». «Да, ситуация вызывает массу вопросов». «Кто-то решил пустить слух, что ты убил Потехина. Но эту информацию быстро убрали из новостных каналов, а газеты заставили выпускать опровержение». «Судя по всему, кто-то подготовился заранее», — заметил я. «Но для этого нужно было заранее знать о том, что произойдет», — попыталась поспорить Регина и осеклась, понимая всю глубину сложившейся ситуации. «Да, Потехин предусмотрел свою гибель. Или не свою?» «Все больше неувязок указывают на то, что на строительной площадке Платинума погиб совсем не тот человек, которого мы знаем». «Но кто это мог быть?» «Родных братьев у Дмитрия Анатольевича не было. Скрытых романов у его матери и отца тоже. По крайней мере, о таких никому не известно. Жаль, в этом мире нет анализа ДНК, иначе мы бы могли с точностью узнать, был ли погибший Потехиным и была ли у них вообще хоть какая-то родственная связь. Но меня смущало иное. Пусть на крыше было мало света, я узнал его. Если это не двойник, то кто? Клон? Насколько мне известно, таких возможностей в этом мире тоже нет. Иллюзионистов среди одаренных не водится, поэтому я склоняюсь к единственно логичной версии пластической операции». «А что, отличный вариант. Найти похожего человека того же роста и комплекции и изменить ему лицо. Шрамов не останется, потому как целители умеют от них избавляться. Выходит, никто и не подкопается. Разве что голос, но этот момент можно списать на простуду или волнение. Хотя там на крыше голос был очень похож. А если бы лже-Потехин победил в драке, никто бы и не узнал о его даре повелителя стихий. Хорошо, допустим, Дмитрий Анатольевич нашел похожего человека и догадался изменить ему внешность для большего сходства. Но кто из целителей в Дубровске может провернуть такую сложную операцию?» «Думаю, никто. Хотя почему я ограничиваюсь Дубровском? Разве весь мир вращается только вокруг нашего города? Ведь полно специалистов и в других городах. Взять тот же Ярна Светлицы. Там целителей раз в 5 больше, чем у нас, и наверняка среди них может найтись самородок с блестящим мастерством в пластической хирургии. Вот только как мне его вычислить? Не буду же я бегать по главному городу нашей губернии и спрашивать, кто может провести пластическую операцию? Это не только нелепо выглядит, но и бессмысленно. Искать по всем больницам тоже не имеет смысла. Если у нас одна больница в городе, то Ярна Светлица имеет целых 6 таких заведений в каждом крупном районе». Хорошенько подумав, я решил поискать совет у опытных целителей, которые могут обладать полезными знакомствами и вывести меня на нужных людей. Вот только к кому идти? Шеншин вряд ли расскажет. Да и я и не уверен, что ему можно доверять. Человеком вроде бы хороший, но после всего, что произошло за последние месяцы, мне сложно положиться на кого-то. Из всех целителей, кому я могу довериться, знаю только Вельского и Михайловского. Вот с них и начну. Выходить из дома я пока не решался, потому как нога еще не настолько крепко срослась. Да и внутренние органы при любой нагрузке грозились серьезными последствиями. Поэтому я пригласил Вельского к нам в гости. К моему удивлению, Владислав Гаврилович принял приглашение и явился тем же вечером. Воспользовавшись моментом, когда мужчина засобирается домой, я вызвался его провести, а заодно задал ему волнующий меня вопрос. Но, к моему огорчению, он не знал никого, кто бы мог провести такую операцию ни в Дубровске, ни за его пределами. Варианта всего 2. Либо я пошел по ошибочному пути, либо нужно расширять территорию поисков. На следующий день после посещения больницы я попросил Рому завести меня к Михайловскому. Раз мне можно кататься в больницу на прием, почему нельзя заглянуть в гости к старому знакомому? Тем более, что мое целительское зрение говорило, что процесс заживления идет хорошо и жизни ничего не угрожает. Петр Николаевич сильно изменился за то время, пока сидел дома. Когда я его видел в последний раз? Да в тот самый день, когда он пытался помешать сносу здания Академии. С тех пор Михайловский здорово сдал. Казалось, будто годы, которые его щадили во времена ректората, разом обрушились и взяли свое с лихвой после его увольнения. Волосы побелели, на лице появилось больше морщин, а глаза утратили блеск. Правда, при виде меня, стоящего на пороге, мужчина заулыбался. «Николаша, как здорово, что ты решил побаловать старика своим визитом. Проходи скорее. Я сейчас самовар поставлю, будем чай с медом пить». «Петр Николаевич, я ненадолго. Хотел с вами перекинуться парой слов, да кое-чего поспрашивать. У вас ведь опыт вон какой». «Опыта мне не занимать, вот только я теоретик. Если у тебя интерес касательно практики, лучше пообщаться с теми, кто ежедневно спасает людей». Передо мной появилась чашка с блюдцем. Михайловский подвинул ближе заварное и баночку с медом. «Как же я рад, что тот негодяй получил по заслугам!» — выпалил мужчина. «Так ему и надо, подонку. Молодец, Николя!» «Да я-то что? Мы с Потехиным оба падали, а труба — это не моя заслуга, а дело случая». «Все равно. Без твоего участия не обошлось. Пусть мне, как целителю, и нельзя так говорить, но он заслуживал такой участи». «Вы сами-то как поживаете?» — поинтересовался я, оглянувшись по сторонам. Пусть я никогда не был у Михайловских в гостях, но у меня создавалось впечатление, что с момента гибели Татьяны в гостиной все стояло на тех же местах. Петр Николаевич создал из комнаты музей и продолжал жить прошлым, будто не было последних месяцев, и жизнь текла, как и прежде. «Знаешь, поначалу ужасно», — признался мужчина. «Казалось, жизнь закончилась. А на досуге посидел, подумал о жизни и понял, что у меня теперь столько времени, что я могу привести в порядок все дела, которые откладывал до лучших времен. Увы, такие не наступили, но никто ведь не мешает мне заняться своими исследованиями прямо сейчас. Живу я не сказать, чтобы богато. Меня ведь лишили всех почестей и привилегий. Хорошо, хоть пенсию не отобрали. Знаешь, бунтарей у нас в государстве не любят, даже если они ратуют за правое дело». «У меня есть подозрение, что Потехин жив, а на стройке погиб его двойник», — заявил я, переходя к сути разговора. «Я порядком вымотался за время поездки, поэтому понимал, что надолго сил у меня не хватит. Нужно спешить, пока я не сдулся, как воздушный шар». Произнесенная мной информация, подобно разряду электрического тока, заставила Михайловского вздрогнуть. «Жив?» — произнес мужчина. «Но я бы попросил вас не разглашать эту информацию. Даже близким друзьям, чтобы истинный злодей не знал о наших догадках и о том, что мы идем по следу». «Разумеется. Я никому не буду говорить. Но ты ведь приехал ко мне не просто так, чтобы проведать старика, верно? На твоем месте я бы предпочел в таком состоянии лежать в кровати и восстанавливаться. Выходит, я могу чем-то помочь». «Вы знаете кого-то, кто может провести операцию по смене внешности? Кто из целителей может изменить лицо до такой степени, чтобы оно в точности соответствовало другому человеку?» «В нашем городе таких людей точно нет», — произнес Петр Николаевич после непродолжительного раздумья. «А вот в Ярино-Светлице есть такие специалисты. Мне частенько приходилось общаться с ними по долгу работы, ведь устройство студентов Академии на стажировку лежало на плечах нашего заведения. Могу выделить трех человек, которым это потенциально по силам. Обратись к заведующему Первой Ярской больницы Борису Николаевичу Черняеву. Скажи, что от меня. Он мой старый знакомый и наверняка сможет тебе помочь».